Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, отец-настоятель, отец Кирилл, я хотел бы в этот день, когда мы по традиции собираемся на Бутовском полигоне, вместе мученической кончины множество наших соотечественников. Хотел бы сердечно поздравить с праздником Святой Пасхи, в первую очередь духовенство Московской городской областной епархии, матушек игумень и всех тех, кто сегодня находится здесь, предстоя Богу в молитве о безвинно убиенных, умученных на всем месте, а также тех, кто обращается ныне к ним с молитвой о ходатайстве за землю нашу и за церковь нашу. Христос воскресе! В субботу четвертой седмицы по Пасхе читается Евангелие от Иоанна, в котором содержатся удивительные слова об истине. Господь, после того, как Он оправдал блудницу, даже не столько блудницу, как женщину, взятую в прелюбодеянии, ту самую женщину, которую хотели побить камнями по закону иудейскому. Вот после того, как Он защитил ее и оправдал любовью Своею, милостью Своею, Он обратился к собравшимся с пронзительными словами, столь обличительными, что это даже как-то было странно, буквально в первые годы служения Спасителя, услышать от Него людям. Известно, что чем ближе к крестным страданиям, тем сильнее стали обличительные слова Господа. Они достигли своего апогея на Страстной неделе, на той самой седмице, на которой совершено было распятие. В те три дня, что Господь проповедовал в Иерусалиме до Великого Четверга, до Тайной Вечери. А здесь еще должны были пройти годы. Но обращается к собравшимся с пронзительным и гневным обличением. И в центре этого обличения свидетельство об истине. «Познайте истину, — говорит Господь, — и истина сделает вас свободными». На что собравшиеся сказали: «Мы дети Авраама, и никогда, и нигде не были в рабстве. Что ты говоришь нам, что ты нас освободишь и сделаешь свободными?» И тогда Господь одной фразой, несколькими словами, открывает глубочайший смысл того, что есть свобода. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Наверное, трудно было уразуметь слушавшим Спасителя смысл того, что Он сказал. Но мы, люди, живущие в 21 веке, знающие хорошо или не очень хорошо, или даже совсем не знающие истории, знаем только одно, что стремление к свободе, так как ее чаще всего предлагают нам те, кто не связывает свое слово со Словом Божиим, всякое предложение бороться за свободу, жизнь свою отдавать за свободу, чаще всего завершается рабством. Это не значит, что христианская традиция и церковь отрицает право человека быть свободным в исторических обстоятельствах жизни. Но это означает иное. Что церковь утверждает, что подлинная свобода есть свобода от греха. И вот если стремление к освобождению от греха человек связывает с борьбой за свободу от внешних, стесняющих его обстоятельств, то только тогда и никогда иначе приводит к тому, о чем человек и мечтает, к подлинному освобождению человеческой личности. Потому что именно в освобождении от греха познается истина человеческого бытия, расставляются приоритеты человеческой деятельности. Каждый способен именно в свете свободы от греха видеть, что есть подлинная свобода. Ну а если людей увлекают на путь борьбы исключительно для того, чтобы освободиться от внешних стесняющих обстоятельств, но не обращаются к душе человека, то такой поиск свободы и тем более такая борьба за свободу осуществляется вне истины. И человек становится легкой добычей заблуждений. Разве не под знаком борьбы за свободу Отечество наше было ввержено в пучину кровопролитной гражданской войны? Сколько было убито неповинных людей только потому, что кто-то другой считал, что убивая своих братьев и сестер, он обеспечит свободу себе и, может быть, своим детям. Но разве такая борьба за свободу могла обернуться подлинной свободой? И завершилось все страшным террором, когда и те, кто боролся за мнимую свободу, оказался подверженным убиению и истязаниям. Из всего этого огромного количества людей, что были убиты в годы террора, мы особым образом прославляем тех, кто погиб за веру. Потому что мотив их поведения, он соответствовал тому, к чему призывает нас Господь. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они боролись за то, чтобы сохранить истину Божию. И погибли. И кто-то может сказать, а где же та свобода, во имя которой они боролись? Где та истина? Почему их истина не спасла? Мы знаем, что они обрели подлинную свободу. Не только в Царствии Божием, но и даже тогда, когда они сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда не клеветали на своих ближних, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал, свидетельствуя подвигом своей жизни и своей смерти об истине, которая освобождает человека в Боге. И сегодня мы прославляем их имя, как победителей в той страшной схватке. В глазах мучителей они были побежденными. Их память должна была быть стерта с лица земли. Более того, их добрые имена должны были быть запятнаны ложными протоколами допросов, выдумками следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях. Но мы знаем, что то были люди, которые жизнь свою отдавали не за политические взгляды и убеждения, а за Христа, за истину и подлинную свободу. Великий подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять и укреплять не только нашу церковную жизнь, жизнь русской церкви 21 века, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг еще и еще раз дает понять каждому, кто готов понимать и слышать, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу. И для сегодняшних современных людей существует не меньше искушений и соблазнов, чем для тех, кто пострадал за истину и свободу. Сегодня, конечно, никто никого не принуждает насильно отказаться от своих убеждений. Но как много соблазнов, искушений, жизненных стереотипов, которые насаждают иную философию жизни, богопротивную, в которой нет истины. И чаще всего это насаждение богопротивных взглядов опять-таки сопровождается призывом к свободе человека. Во имя свободы сбросьте оковы, сбросьте предубеждения, станьте раскованными, свободными. И ведь как много людей, особенно молодых, поддается на эти страшные уловки и думает, что свобода там, где нету никаких сдерживающих душу обстоятельств, никакой внутренней дисциплины, никакой ответственности. Свобода там, где творю то, что хочу. Эта свобода и есть та свобода, от которой предупреждал Христос. Это есть рабство. Рабство греху. И ничего доброго ни для человека, ни для общества, ни для всей человеческой семьи такая свобода принести не может. Поэтому, празднуя память святых новомучеников в Бутове пострадавших, невинно за Христа здесь умершленных, мы празднуем память тех, кто сохранил верность истине, и через это остался свободным от самых страшных и тяжких внешних обстоятельств жизни. И прославление святых новомучеников церковью нашей, ежегодное торжественное празднование здесь, на Бутовском полигоне, является свидетельством их победы над мучителями, правильности их жизненной позиции, их взглядом на истину и свободу. Пусть поможет всем нам Господь быть верными тому, чему были верны новомученики, исповедники бутовские, чему были верны мученики, исповедники церкви нашей. Да поможет нам Господь хранить верность Его истине и через эту истину обретать свободу и от стеснений внешними обстоятельствами и подлинную свободу Духа для Царства Небесного. Аминь.